Интерпретация. Зависть как фактор нереализованной цели. Человека на Земле воспитывают и перевоспитывают. Ему многократно дают шансы трансформировать низкое в высокое, отрицательное в положительное. Например, ложь может трансформироваться сначала в фантазию, а затем в какой-либо творческий процесс по созданию нового. Жадность способна преобразовываться сначала в расчетливость, а затем в экономичность. Так и зависть со временем преобразуется сначала в другие земные качества, а затем в качества других миров. Зависть в обычном понимании означает пожелание себе того, что досталось другому. Но это желание сопровождается появлением у индивида особого ощущения, создаваемого особым построением отрицательных энергий. Качество зависти имеет свое особое строение, отличное от других отрицательных качеств. Появление зависти в человеке связано с недостатком у индивида положительных эмоций соответствующего типа. Например, человеку в течение жизни не хватает впечатлений от путешествий, смены окружающей обстановки. Поэтому, когда кто-то из знакомых сообщит, что отправляется в турне по Европе, он испытает чувство зависти, ибо ему самому так бы хотелось оказаться на его месте, но обстоятельства не позволяют. Зависть способствует накоплению индивидам отрицательных энергий. Но при этом человек имеет возможность восполнить свои впечатления через накопление положительных энергий, используя способ представления – воображения. Индивиду дается возможность фантазировать, то есть поучаствовать в собственном вымысле и получить недостающие эмоции. Фантазия помогает реализовать себя частично в эмоциональном плане и плане желаний. Представляя себя в каких-то ситуациях, индивид гасит личные желания. Они теряют для него интерес, и он не формирует в себе качество зависти в устойчивое состояние. Впечатления от собственных представлений гасят чувство зависти, и отрицательное трансформируется в положительное. Неудовлетворенные желания могут гаситься в снах, где душа пребывает в голограммах сновидений, как в реальном мире. Она не отличает голограмму сна от голограммы реальности ввиду молодости, без включения в работу физического мозга. Поэтому во сне душа испытывает те же ощущения, что и при бодрствовании человека. Но зрелая душа уже способна понять, что она находится среди голограмм. Сновидения, как мы уже писали ранее, смотрите книгу «Душа и тайны ее строения», помогают душе совершенствоваться и набирать недостающие ей качества, что способствует ускорению ее прогресса. Чем реальнее душа воспринимает голограмму сновидения, тем лучше она реализует невоплотившиеся желания, и тогда у индивида не остается места для зависти. Качество, получаемое через участие в сновидении, будет тем полноценнее и мощнее, чем больше душа, пребывающая в голограмме сна, будет верить в то, что она находится в реальном мире. То есть качество, получаемое от участия ее в ситуации сновидения, зависит от ее веры в реальность. Зависть может послужить для индивида поводом для формирования мини-цели, к осуществлению которой он устремится. Если, например, у кого-то знакомый купил себе машину, то чувство зависти у этого человека пробудит желание тоже приобрести такую же машину, и он начнет копить на нее деньги. Поэтому он станет изыскивать способы дополнительного заработка. Зависть сформировала у него в сознании устремление определенной направленности или мини-цель. И, соответственно, поставленной цели индивид начнет строить дальше свои действия и отношения. Но зависть является отрицательным механизмом удовлетворения желаемого, так как строится из отрицательных энергий. Соответственно, и эмоции, сопровождающие данный процесс достижения желаемого, будут формироваться из отрицательных энергий. Но в то же время сам процесс достижения цели – это положительный механизм, потому что человек занимается чем-то полезным, какой-то целенаправленной деятельностью и нарабатывает соответствующие качества. Если цель позитивна, он нарабатывает положительные качества. Если цель отрицательна, он нарабатывает отрицательные энергии. Например, из зависти к соседу, построившему себе дом, он начинает тоже строить для себя большой и хороший дом. Идет наработка позитивных качеств. А если он из зависти к соседу начинает отравлять всякими мелкими подлостями ему жизнь, то происходит накопление негативных качеств. Так что во всем имеются свои нюансы. Если рассматривать зависть с точки зрения причинно-следственной связи, то сама она является отрицательной причиной, способной порождать положительное следствие. То есть в этом случае форма зависти отрицательна, а ее направленность положительна. Но без действий зависть не способна реализовать себя. Хотя, конечно, она может быть мимолетной и существовать только незначительное время в виде мыслеформы, которая затем разрушится. Но если зависть порождает целую цепь событий и действий, то она превращается в идейную основу, руководящую каким-то периодом жизни индивида. Однако сама зависть возникает тоже на основе какой-то причины, существующей во внешнем мире. Зависть, являясь следствием по отношению к этой первичной причине, затем сама превращается во вторичную причину, порождающую следующее следствие. И это обычный механизм действия причинно-следственной связи. В связи с тем, что зависть превращается в руководящую идею, она является собой голограмму. Точнее, в программе индивида, как вариант пути развития, дается голограмма зависти в форме причины, порождающей дальнейшие действия. Индивид может выбрать зависть как руководство к действию, но может и погасить в себе это чувство и пойти другим путем. Однако, в любом случае, голограмма зависти будет присутствовать в его программе как проверочный вариант качеств его характера. И индивид может реализовать его, либо оставить без внимания. Зависть не надо путать с подражанием другому. Это другое качество, ориентирующее индивида на совершение каких-то действий. Программа, выдвигая ситуацию, обязательно должна учитывать все возможные эмоциональные проявления, идейные устремления личности и возможные формирования понятий и действий, предоставляя для этого необходимую базу реализации. Это позволяет выявить все позитивные и негативные черты характера индивида, что имеет значение для построения программы следующего воплощения. В итоге мы приходим к выводу, что раз зависть учитывается программой, то она оказывается планируемой. Но эта планомерность захватывает только низшие и средние уровни развития, а высоких личностей она не затрагивает, так как их качественная основа уже не способна породить в себе это низкое качество. Зависть присуща только земному плану и действует, подталкивая души к достижению определенных целей. Для того, чтобы индивид проявлял сам какую-либо инициативу к развитию, чтобы учился ставить цели и достигать их, высшим учителям приходится использовать самые разные методы и механизмы. Поэтому зависть является одним из таких отрицательных факторов, которые стимулируют личность к развитию на низких и средних уровнях. Но зависть, как подстегивающий к совершенствованию механизм, требуется не всякой душе, а лишь той, которая шла определенным образом в развитии и накопила в себе нереализованные желания. Если эти нереализованные желания оставить существовать в форме зависти, то недостигнутая и желаемая цель послужит причиной для формирования в душе многих отрицательных качеств. Чтобы их было минимальное число, душе требуется реализовать их через действие, через последовательное и планомерное формирование цели и ее достижение. Движение к цели, как построение цепи конкретных действий, способствует наработке положительных энергий. Поэтому от отрицательного качества зависти индивид в процессе реализации своих желаний переходит к созданию положительных накоплений. Постепенно, от стадии к стадии, он сам учится ставить цели и составлять план для их достижения. То есть он учится реализовывать свои устремления. Поэтому надобность в зависти отпадает. Зависть – это своего рода подражание другому в достижении чего-либо. В отличие от зависти, качество подражания может быть и положительным, и отрицательным, смотря чему индивид подражает. Приобретаемый опыт позволяет самому прислушиваться к личным устремлениям и делать те накопления, которых не хватает и которые способствуют прогрессу души. Поэтому реализация зависти способствует погашению этого низкого качества и преобразованию его в другое. Но хотя зависть как качество можно в себе изжить, от нее остаются кармические последствия. Индивид должен избавиться от ошибок через карму и научиться сам правильно совершать выбор и ставить цели развития. В чем проявляются кармические последствия зависти? Индивид желает иметь то, что принадлежит другому. А это значит, что он, во-первых, недоволен судьбой, предначертанной ему высшими, что он против их планов. Во-вторых, в этом проявление жадности, так как зависть обычно касается в основном материальных приобретений. И в-третьих, это сродни воровству. Это своего рода его разновидность, так как индивид желает приобрести то, что ему не принадлежит, если это касается вещей. Все это обнаруживает в нем порочные наклонности, которые требуют дальнейшей проработки. Поэтому свои недостатки ему приходится прорабатывать через реинкарнацию.